Что же могло заставить Ярослава завещать старшему Александру Киев, а младшему Андрею Владимир? Быть может, особенная любовь к Андрею, который оставался всегда при нем? Быть может также, что Ярослав, желая удержать и Южную Русь в своем роде, отдал Киев Александру как более способному держать его? Но если подобное завещание существовало в самом деле, то оно исключало необходимо брата Святослава, тогда как летопись говорит прямо, что Святослав утвердил племянников на уделах, как распорядился покойный Ярослав. Впрочем, есть средства согласить оба свидетельства. Ярослав при жизни назначил Александра в Киев, Андрей оставался на севере, по изгнании Святослава Михаилом и по смерти последнего Андрей, желая получить Владимирский стол, настаивал на том, что уже старший брат его получил старший стол Киев и русскую землю по распоряжению покойного отца, и тем убедил хана, который для собственной безопасности мог не желать усиления Александра. Но Александр, как старший, не мог быть доволен таким решением, ибо давно уже Владимир получил первенство над Киевом относительно старшинства, давно уже киевские князья не могли быть без Владимирских. Теперь, особенно, когда Южная Русь была опустошена, когда Киев представлял одни развалины, владение им не могло быть лестно. Вот почему Невский мог считать себя вправе сердиться на младшего брата, видеть в нем хищника прав своих. 1249 год. Как бы то ни было, Андрей 2 года спокойно сидел во Владимире. Александр, по некоторым известиям, хотел идти в Киев, но был удержан новгородцами, представившими ему опасность от татар на юге. Татищев, том 4, страница 22. В 1250 году Андрей вступил в тесную связь с Даниилом Галицким, женившись на его дочери. А в 1252 году Александр отправился на Дон к сыну Батыеву Сартаку с жалобою на брата, который отнял у него старшинство и не исполняет своих обязанностей относительно татар. Может быть, есть связь между этими двумя событиями? Татищев, том 4, страница 24. Справедливость этого известия подтверждается, во-первых, словами Андрея: «Господи, что се есть, доколе нам меж собою бронитеся и наводите друг на друга татар?» Второе. Александр был в это время в Орде и взял старшинство от хана. Если бы он не был против брата, то почему не умилостивил Сартака, как умилостивил его после по случаю восстаний народных? Третье. Бегство Андрея в Швецию и радушный прием со стороны шведов также может показывать, что они видели в Андрее врага Александрова. Предположение князя Щербатова, что всему виною был дядя Святослав, не имеет основания, ибо Святослав не получил от перемены никакой пользы. Связь между событиями, какую выставляет степенная книга, том 1, страница 367, не держится. Великий князь Александр по Киприде в Орду к новому царю Сартаку, славный же град Владимир и всю Суздальскую землю поручи брату своему князю Андрею. Он же аще и преудобен бе благородием и храбростью, но обаче правление державы яко поделие вменяя и на ловитвы животных упражняяся и советникам младоумным внимая. От них же бысть зело многое настроение и оскудение в людях и тщета имению. Его же ради царь Сартак посла воеводу своего и прочее. Александр получил старшинство, и толпы татар под начальством Неврюя вторгнулись в землю Суздальскую. Андрей при этой вести сказал: «Что это, Господи? Покуда нам между собою ссориться и наводить друг на друга татар, лучше мне бежать в чужую землю, чем дружиться с татарами и служить им». Собравши войско, он вышел против Неврюя, но был разбит и бежал в Новгород, не был там принят и удалился в Швецию, где был принят с честью. Татары взяли Переяславль, захватили здесь семейство Ярослава, брата Андреева, убили его воеводу, попленили жителей и пошли назад в Орду. Это очень замечательно. По известию Татищева, Переяславль оставался за Александром, том 4, страница 22. Каким образом очтилось здесь семейство Ярослава Ярославича? Очень вероятно, что он был заодно с Андреем против Александра и овладел уделом последнего. Мы и после увидим его неприязненные отношения к старшему брату. Александр приехал княжить во Владимир. Андрей также возвратился на Русь и помирился с братом, который помирил его с ханом и дал в удел Суздаль. Татищев, том 4, страница 27. Но скоро началась у Александра вражда с другим братом, Ярославом, княжившим в Твери. Вследствие появления на севере отдельных отчин, уделов между князьями, необходимо обнаруживается стремление усиливать эти уделы насчет других. Уже в Ярославе Всеволодовиче ясно обнаружилось это стремление. Недовольный своим переяславским уделом, он старался утвердиться в Новгороде, даже в Киеве. Сын его, Ярослав Тверской, шел по следам отцовским. В 1254 году он отправился княжить во Псков, а по другим известиям в Ладогу, где приняли его с большой честью. Но Псков находился в тесной связи с Новгородом, а в Новгороде не все были довольны великим князем Александром, вместо которого княжил теперь здесь сын его Василий. И вот в 1255 году новгородцы выгнали Василия и перевели к себе из Пскова Ярослава Тверского. Но Василий не думал уступать дяде без борьбы, и, засевший по обычаю в Торжке, дожидался отца своего с полками и ждал недолго. Александр явился с двоюродным братом своим Дмитрием Святославичем и, присоединив к себе сына с новоторжцами, выступил против Новгорода. На дороге встретил его какой-то ратишка с переветом. «Ступай, князь», — говорил он, — «брат твой Ярослав убежал». Несмотря, однако, на бегство князя, новгородцы не хотели, безусловно, покориться Александру и выстроили два полка, конный и пеший, причем в первый раз высказались две сословные партии. Меньшие люди, собравшие вечи у святого Николы, сказали: «Братья, а что, как князь скажет, выдайте мне врагов моих?» В ответ все меньшие целовали образ Богородицы «стать всем заодно, либо живот, либо смерть за правду новгородскую, за свою отчизну». Но лучшие люди думали иначе. Им хотелось побить меньших и ввести князя на своей воле. И Михалко, сын последнего посадника, внук Твердиславов, предводитель стороны лучших людей, уже побежал из города к святому Георгию, к Юрьеву монастырю, чтоб оттуда со своим полком ударить на меньших.